Он еще колебался. Может быть, не прощал того, что она уехала, не известив заранее. Губы его улыбались, но взгляд оставался жестким, сосредоточенным. Тогда она кинулась и точно прилипла. А он обнял сильно, будто хотел, чтобы она растеклась. Провел ладонью по спине. И она успокоилась. И все у них было как в первый раз. Потом он спрашивал осторожно. «Как устроилась? Где?» Она отвечала весело, будто поступила так, как он хотел. «Хорошо. Самый маленький дом рядом с лесопилкой. Приезжай поглядеть». И тут же поняла, что последние слова были лишними. Иван кивнул в сторону окна. «Где уж теперь? В Смоленск посылают. Месяц меня не будет». Она беззаботно тряхнула кудрями, на самом деле расчетливо и тонко, как поступала всегда, если надо было обратить чье-то внимание. «Месяц? Не год. А зачем едешь-то?» Иван потянулся. «Бочки для колхоза делать, вернее, заготовки». «Один?» «С напарником». «Разве тут лесу нет?» «Здесь не разрешают». «Вот в июне закончите и приезжай. Свиданку назначаю тебе». «Разве что так». Он неопределенно кивнул. Смеясь, она присматривалась. «Надо было Борису, — подумала, — учудить мучительный развод, чтобы я узнала Ивана». Неисповедимы пути Господни. Впервые она обратилась к Богу и очень удивилась про себя. На лице Ивана густо пробилась щетина. Еще немного, и выйдет курчавая борода, как у Стеньки Разина. «Наверное, Стенька Разин был такой, — подумала она, — широкий, медлительный, взрывной. Всего через край». Сады опять цвели, когда он провожал ее. Только провожание вышло недалекое. Ночь была тиха, луна светила так ярко, что на ладони виделась долгая линия жизни. Только теперь, рядом с Иваном, Надежда ощутила окружавшее их волшебство, хотя вокруг было только два цвета — белый и черный. Грусть улетучилась, и легкая, удалая мысль сорвалась в небо. Надежда подумала, что таких ночей будет еще великое множество, ведь жизнь только началась и будет продолжаться бесконечно. Охваченная необычайным подъемом, она не представляла еще, что видит эти цветущие сады в последний раз. «Приезжай», — повторила она, взглянув на Ивана. «Хуже не встречу». Напускной веселостью ей хотелось унять растущую горечь от близкой разлуки. Тут уж ничего нельзя было поделать. «Поглядим», — сдержанно отозвался Иван. Сдержанность его стала понятна на другой день. Провожать-то на зорьке прибежала Манька Алтухова. Иван уезжал на подводе с каким-то парнем. Третий был возница, совсем мальчишка. Манька Алтухова шла, держась за телегу. С бешенством, закусив уголок платка, Надежда смотрела на обоих. Потом, резко повернувшись, ушла. А днем к их дому, она собралась было уезжать, подкатил арестантский запыленный газик. Надежда отшатнулась от окна, побелев. «Это за мной! За мной!» — потеряно прошептала она, распластавшись по стене. Глянув на нее, Людмила все поняла и побледнела еще больше, чем племянница. Видно, никакой не Дальний Восток сулили Надиному отцу, а тюрьму. И ее к ней прислали спасаться. Такого подвоха от старшей сестры Анны Людмила не ожидала. Застучали сапоги, но не на их крыльце, а на соседнем. Черные тени двинулись к Ивану Латову. Не найдя хозяина, милиционеры подъехали